Глава 12. Как же хорошо, что у меня есть демонический отряд. Ребята за каких-то полчаса облазили все подвалы домов в округе и нашли несколько заброшек, которые идеально подходили под мои требования. Ближайшая находилась в 5 километрах от дома, туда я и отправился под покровом ночи. Поехал на служебной машине, удостоверившись, что сейчас нет слежки, из-за нее мне приходилось иногда быть чересчур аккуратным. Остановился за несколько домов до цели, прошел незначительное расстояние и оказался в заброшенном здании. Спустился в подвал, где и принялся подготавливать особую печать для переноса в мир демонов. На этот раз мы шли туда не за покупками, не за убийствами, хотя нельзя отрицать, что нам придется ликвидировать парочку демонов. У нас была цель куда интереснее. Когда я выслушал просьбу легиона, сперва не поверил своим ушам. Подумал, что начинаю бредить, и в моей голове появился кто-то третий. Но нет. Легион поведал об отношениях со своим гаремом, который у него был просто огромный. Я подобное не одобрял, ведь меня растили, внушая совершенно другие принципы. В гареме легиона выделялось несколько особей. Сейчас Лена и Лилит были рядом, но легион попросил спасти еще одну демоницу. Из докладов последнего убитого демона он выяснил, где она находится и что ей нужна помощь. А узнав, что это за демоница, я решил не отказывать, желая увидеть женщину из легенд вживую. Тем более моих сородичей не убивала. Ее целями всегда были другие демоны. Через 15 минут сложная печать была готова, и я прошел в портал. Меня выбросило на побережье Кровавого моря. «Что за черт?» — вскочил я, едва не испачкавшись волной прибоя. «Только не говори, что это реальная кровь». «Не-е-е», — легко ответил легион. «Даже если бы мы захотели сделать море крови, она бы высохла раньше. Нет такого мира, где она смогла бы сохраниться. Только не говори, что вы уже пробовали». Хотя чему тут удивляться? Для демонов подобное выглядит и звучит пафосно, а значит, и мимо этой идеи они фиг пройдут. «Но бывало, но в итоге оставил эту затею. В общем, здесь всего лишь демонические эманации изменили местную флору и фауну. Этот мир захвачен не так давно, здесь еще остались пережитки прошлой цивилизации». «Понятно. Значит, я наблюдал то, что могло случиться с Землей в случае победы демонов в войне. Ужасное зрелище, мягко говоря. Небеса покрывали серые тучи, в воздухе чувствовалось серо, будто этот мир стал чересчур грязным, но пока не утратил очертания цивилизации, в которой существовали такие же разумные существа, как и люди. Здесь также стояла защита от переносов, поэтому мы, следуя привычной тактике, выбрались в ближайшую точку от нужного места». И топать предстояло целых 2 часа по побережью. Пыльный ветер бил мне в лицо, и уже через 5 минут захотелось умыться. Но помня, что и вода, и еда здесь быстро сгниют, я с собой ничего не брал. И в этот раз отправился в одежде, которую не жалко, предусмотрительно оставил телефон в машине. Даже кота брать не стал, хотя легион настаивал. Но мы оба не были уверены, что он выживет в мире демонов, а проверять сейчас времени не было, ведь если начнет разлагаться, придется его назад отправлять. «Сань, ну красиво же!» — вдруг спросил легион. «Ты о море крови?» «Нет, это отвратительно». Не было смысла врать голосам в своей голове. «Кстати, знаешь, почему создается такой эффект?» «Ты уже объяснил. Из-за того, что здесь все напрочь пропиталось демоническими эманациями», — хмыкнул я. «Да, но в других мирах вода просто высыхает. Нарушается естественный обмен веществ в природе, а здесь она осталась». «Ну и почему же?» — задорно спросил он. Ему уж больно хотелось поболтать, а мне скучно было идти просто так, а потому я поддержал разговор. «Давай уже рассказывай». «Ха-ха, да просто это не совсем вода. Считай, она под покровом энергии нужного цвета. Реальной кровью здесь даже не пахнет». «А ты хотел именно кровь», — догадался я. «Да. И я не раз пытался создать море крови. Была у меня такая идея фикс», — горделиво признался демон. «И дети мои об этом знали. А потому это море символизирует то, что они смогли сделать то, чего я не смог», — злобно закончил легион. Столько ненависти слышалось в его голосе. Но эта история натолкнула меня на интересную мысль. «Если это сделано специально, то мы можем подпортить пейзаж, но не уверен, что нам хватит на это сил», — предложил я. «Хм. Почему я раньше до этого не додумался? Сил нам хватит. Я скажу тебе, что надо делать, только на обратном пути, иначе мы сразу спалимся. Демоны еще не успели полностью заселить этот мир, поэтому нас пока не заметили». «Заметано». «А даже если не успеем, вернемся еще раз и напрочь все испортим», — расхохотался легион, а я слегка улыбнулся. «Первых демонов мы встретили только через полчаса пути. Они охраняли подступы к входу в крепость, которая располагалась на холме в 300 метрах от каменистого побережья. Это были сильные демоны, но легион оказался сильнее. Здесь мне не нужно было распыляться, создавать печати. Я атаковал чистой энергией. Не с первого, так со второго удара она находила свою цель. А у энергии легиона была одна интересная особенность. Как он ей велит, так она и будет себя вести. Экзорцистам же приходится давать такие указания с помощью магических печатей и пентаграмм, но у высшего существа не было подобных ограничений. Легион мог как уничтожать своих врагов, так и делиться магией, делая своих последователей сильнее. И сейчас я безжалостно уничтожал всех, кто появлялся на пути. Это быстро заметили, и к входу в крепость отправили подмогу из боевых демонов разных видов. Их было много. И мне пришлось призвать своих ребят, а поскольку у меня был не столь большой и мощный отряд, демоны получили четкое указание не умирать. Перед тем, как идти сюда, легион дал каждому капельку своей энергии, чтобы любой мог открыть портал. Обычно эта особенность была у сильных демонов и требовала достаточно много энергии. И если кому-то сейчас грозила гибель, демон использовал козырь и перемещался из этого мира в другой. Сражение продолжалось до тех пор, пока последний стражник не пал. Я стоял посреди пепла, который вечер поднимал в воздух, а за мной половина моего отряда во главе с черным рыцарем. Все только началось, а я уже устал. «Саня, не раскисай!» — задорно подбодрил демон. «Это будет сложнее, чем тебе казалось», — подумал я и взглянул на высокую крепость. Она была построена недавно, но сильно отличалась от других строений на побережье. Здесь было множество конусовидных домов, сделанных из непонятного мне материала. Со стороны это походило на старые глиняные постройки. Такие в нашем мире до сих пор строят некоторые племена в Африке. Этот же мир не был так развит в технологическом плане, как наш, но, скорее всего, здесь была сильнее развита магия, нежели технологии. Чем-то напоминало мир Средневековья. Легион как-то рассказывал, что одно противоречит развитию другого. Очень редко бывает так, что технологии и магия развиваются вместе. А если так и происходит, они замедляют друг друга, как сейчас происходит в моем мире. Эта же крепость была сделана из красного камня. Грубо, небрежно. Вход в нее перекрывали решетчатые ворота, к которым я и подошел. Схватился за прутья обеими руками и выпустил инфернальный огонь. Сжал кулаки до боли, и металл начал плавиться. Он капал прямо к моим ногам. Когда я понял, что влил достаточно энергии, то отошел, и остатки огня доделали свое дело. «Идем внутрь», — отдал команду отряду, и там нас снова ждало сопротивление. Демоны прикрывали меня, позволяя пробираться вперед. Они окружили меня живой стеной, и так мы шли дальше. На этот раз в сражении принимали участие по большей части они. Я же сохранил силы для главной своей цели. «Она в самой высокой башне», — сообщил легион. Кстати, то, что подобные башни часто встречаются в наших сказках, это и есть отголосок демонов. Они всегда строили высокие и мощные крепости, а самое ценное находилось выше всего. Внезапно, прямо у входа в башню, дорогу мне преградил высоченный демон, ростом 3 метра, с длинными рогами, черной плотью и звериной мордой. Изо рта торчали острейшие клыки, готовые в любой момент оторвать мне голову. Я ухмыльнулся и подготовил энергетический залп. Инфернальное пламя врезалось в демона, и ничего не произошло. Он продолжил идти мне навстречу. «А этот хрен не так прост!» — процедил в моей голове легион. Это уже было очевидно. «Как его победить? Чтобы починить его даже на мгновение, энергии нам не хватит. А мои ребята пока заняли ордой более слабых демонов». «Это знаю!» «О, придумал!» — легион быстро рассказал мне план. Пока позади происходило сражение, я резко отбежал в сторону. Противник ринулся за мной, но он не увидел невидимой энергетической нити, которая осталась после меня. Она была натянута точно тетива. И стоило демону пробежать по этому месту, как туловище разделилось надвое. Легион подсказал, где находится его сердце, поэтому разделение произошло точно в нужной точке. И он рассыпался прахом. А я прошел в башню. Последнее время мы ликвидировали демонов не столько силой, сколько хитростью. Ее легиону точно было не занимать. И с одной стороны, это было хорошо. А с другой, я опасался, что он сможет перехитрить меня, и тогда земля превратится в нечто похожее на этот ужасный мир, который украшает громадное кровавое море. В башне никакого сопротивления не было. Пока я поднимался по лестнице, не встретил ни одного демона. Они все уже находились внизу, пытаясь одолеть захватчиков. Наивные идиоты. Пусть прародитель демонов еще не обрел свою полную мощь, но он уже способен победить любого. «Сань, ты понимаешь, что значат твои мысли?» — внезапно спросил Легион. «Я не имел в виду владык», — пояснил я. «О, нет, как раз-таки имел. Смотри, как все изменилось. Теперь ты веришь, что можешь их убить?» На это я отвечать не стал, хотя доля правды в словах Легиона была. Я ощущал всем своим нутром нашу мощь. Наверху башни находилось всего одно помещение. Расплавив замок, я вошел и обнаружил опочивальню. На кровати сидела женщина, закованная в цепи. Ее руки и ноги были скованы. При виде меня она широко улыбнулась. «Ну, наконец-то! Сколько тысячелетий можно тебя ждать?» — воскликнула она, поднимаясь. Но цепи не позволили сделать ей больше двух шагов. На миг я застыл. Предо мной была та, о которой в древности слагали легенды. Демоны оставили в истории моего мира огромный след, и это хорошо чувствовалось там, где их путали с богами и высшими сущностями. Ее тоже спутали. И до сих пор она считалась самой прекрасной из богинь, а не ужасным демоном, кем являлась по своей сути. Афродита. Так ее звали. Она была единственным представителем своего вида. Демоном, который очаровывает своей красотой, а не похотью, как это делают суккубы. Демоном, увидев которого, застываешь. И это подействовало даже на меня. «Сань, еще успеешь налюбоваться. Она принимает облик твоего идеала. Так всегда», — с ноткой разочарования проговорил Легион. «Ага, ты думал встретить ее такой, какой запомнил», — догадался я. «Есть такое, но она предпочла угодить себе». И Легиону это явно не нравилось. «Так что, освободишь меня?» — нежным голоском спросила Афродита. «Да», — кивнул я и приблизился к ней. Она взглянула мне прямо в глаза, и было тяжело не поддаться ее очарованию. Легион помог мне отвести взгляд, и мы расплавили цепи, что сковывали ей руки и ноги. «Наконец-то свобода!» — обрадовалась она. «Теперь уходим», — сообщил я, и принялся чертить на полу пентаграмму для переноса обратно в свой мир. Но не тут-то было. Вдруг стены крепости задрожали. «Что это?» — спросил я у Легиона. В прошлый раз подобное было, когда мы уничтожили хозяина крепости. Здесь же я понятия не имею, кто из всех демонов внизу является властителем этого места. «Нас заметили, Сань!» — радостно сообщил демон. Еще бы не заметили после такого побоища. Дверь покоев сорвалась с петель, и она распахнулась. «Опять он!» — хмыкнула Афродита. Я увидел перед собой владыку, которого не смог прикончить в прошлый раз.